и, возвратившись к себе, размышлял над ним всю ночь. А на следующее утро он дал Бэймину несколько сот медных монет, объяснил ему со слов старушки, куда ехать, и решил действовать в зависимости от того, что ему принесет в ответ Бэймин. Бао Юй стал ждать слугу, но тот все не возвращался. От волнения Бао Юй не находил себе места. Лишь на закате он увидел Бэймина, возвращавшегося в веселом настроении. «Ну как, нашел?» — поспешно спросил он. «Вы неправильно поняли», — с улыбкой проговорил Бэймин. «Заставили меня искать. И все потому, что место это находится не там, где вы указали. Разрушенный храм я увидел у северо-восточного угла деревни. Бабушка Лю человек старый, и она могла спутать», — произнес Бао Юй, который при словах Бэймина весь засиял. «Лучше расскажи, что ты видел». «Ворота того храма выходят на юг, они сломаны. Я готов был от злости лопнуть, пока их нашел. И вообще собирался даже отказаться от поисков. Но увидев кумирню, я воскликнул: прекрасно. Потом я вошел, увидел глиняную статую и от страха чуть не упал. Статуя действительно как живая. Ведь она может превращаться в человека, — воскликнул Бао Юй. В ней и должно быть что-то живое. Но ведь это же не девочка, — вскричал Бэймин, всплеснув руками. Это же богиня оспы с черным лицом и рыжими волосами. «Дурак!» — крикнул на него Бао Юй, плюнув с досады. «Даже не сумел выполнить то, что я приказал. Вы, наверное, прочли какую-нибудь книгу или наслушались всяких бредней, господин, и приняли все за правду», — возразил Бэймин. «А теперь меня обвиняете». «Ну, ладно, не сердись», — примирительно сказал Бао Юй. «Будет у тебя свободное время, поищешь еще». Если старуха нас обманула, то, конечно, ничего не найдешь. Но если она сказала правду, неужели ты не захочешь совершить доброе дело, которое зачтется тебе в будущем? Сделай все так, как я говорю, и получишь награду. Едва он успел вымолвить эти слова, как на пороге появился мальчик-слуга, дежуривший у вторых ворот, и доложил: «У ворот стоит барышня из комнат старой госпожи и спрашивает вас, второй господин». «Если тебя разбирает любопытство узнать, кто это пришел, дорогой читатель, прочти следующую главу». Глава сороковая, в которой повествуется о том, как матушка Дзя дважды устраивала угощение в саду роскошных зрелищ, и как Дзинь Юань Ян трижды объявляла фанты с помощью домино. Бао Юй торопливо вышел со двора и увидел служанку Хупо, стоявшую перед каменным экраном у ворот. «Скорей идите к старой госпоже», — сказала она, — «вас ждут». Когда Бао Юй вошел в дом матушки Дзя, все уже были в сборе. Матушка Дзя, госпожа Ван и все его сестры совещались, каким образом устроить ответное угощение для Сян Юнь. «У меня есть предложение», — проговорил Бао Юй. «Поскольку никого из посторонних не будет, не надо твердо устанавливать количество блюд. Пусть каждый выберет себе то, что любит. И не нужно рассаживать всех по старшинству за столами. Пусть перед каждым поставит высокий чайный столик, на нем одно-два излюбленных блюда, сидящих за этим столиком, один поднос с холодными закусками и чайник с вином. Мне кажется, так будет интереснее». «Совершенно верно», — согласилась с ним матушка Дзя и тут же распорядилась передать на кухню. «Пусть завтра приготовят наши излюбленные кушанья в соответствии с количеством людей, которые примут участие в угощении. поставить все в короба и отнесут в сад.